«Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Кстати...» Деловито продолжал он. «У нас проблемы. Исчезли две женщины. Они знают, что мы их ищем и постараемся убрать, поэтому вряд ли захотят попасться нам на глаза. Где они могут скрываться, Эндрю?» Эндрю рассеянно покачал головой. «Я не знаю». «Есть два способа выяснить. Первый — применить логику. Идти к решению поэтапно. Следовательно, давай рассуждать». «Как скажешь», — беспрекословно согласился брат. Таннер заходил по комнате. «Они не вернутся в квартиру Стивенсов. Чересчур опасно. Да и мы за ней наблюдаем. Известно, что у Келли Харрис нет близких друзей в Штатах. Все это время она жила в Париже, так что ей довериться некому». Он взглянул на брата. «Эндрю, ты меня слушаешь?» Тот растерянно мигнул. «Я? Да, Таннер». «А Даяна Стивенс? Обратится ли она к друзьям? Вряд ли. Не захочет подвергать их опасности. Правда, они могут пойти в полицию, но кто им поверит?» «Еще и посмеются. Следовательно, каким будет их следующий шаг?» Немного подумав, он продолжал. «Очевидно, они побоятся сунуться на поезд, самолет или автобус. Не так уж они глупы. Что же нам остается?» «Тебе лучше знать, Таннер». «Остается отель. Им необходим отель, как временное убежище. Но какой именно? Рассуждаем дальше. Видишь ли, они понимают, что в любом отеле у нас есть соглядатые, и какой бы они ни выбрали, их в два счета обнаружат. Ни в одном они не будут чувствовать себя в безопасности. Помнишь Соню Вербрюге? Ту, что убили в Берлине. Прочтя письмо в ее компьютере, мы вычислили, куда она пойдет. Она направлялась в отель «Артемизия», потому что он только для женщин, и, следовательно, мужчин туда не впустят. Дурочка вообразила, что ей удалось ускользнуть. Думаю, мадам Стивенс и Харрис пойдут по тому же пути, и поэтому...» Он снова повернулся к брату. Глаза Эндрю были закрыты. Он спал. Разъяренный Таннер подскочил к брату и сильно ударил по лицу. Эндрю безвольно дернулся и проснулся. «Что?» «Слушай, когда брат с тобой говорит, кретин безмозглый!» «Прости, Таннер, я только...» Таннер уселся за компьютер. «Посмотрим, где на Манхэттене имеются норы для загнанных баб». Наскоро просмотрев список, он распечатал название на принтере. «Эль Кармелла на западной 14-й. Центр Марии на западной 54-й. Парк Сайт Эванджелин на Грэмерси Стаут. И отель Уилтон для женщин. Логика подсказывает, что они должны быть в одном из них. А теперь посмотрим, что скажет наука». Таннер подошел к висевшему на стене пейзажу, завел руки за раму и нажал скрытую кнопку. Часть стены отодвинулась, открыв телевизионный экран со светящейся картой Манхэттена. «Помнишь, что это такое, Эндрю? Обычно этим прибором управлял ты и, честно говоря, так здорово орудовал, что я сгорал от зависти. Это глобальная система позиционирования, определение местонахождения любого предмета в пространстве. С этой штукой мы можем разыскать все, что угодно, на всей Земле, помнишь?» Эндрю кивнул. «Когда леди покидали мой офис, я дал им свои визитные карточки. В каждую запаян микрочип размером с песчинку. Сигнал от него идет прямо на спутник, а глобальная система позиционирования, активируясь, указывает точное место, где их можно отыскать. Понимаешь, болван?» Эндрю судорожно сглотнул. «Да, Таннер». Тот снова повернулся к экрану и нажал вторую кнопку. Карта засияла крошечными огоньками, постепенно смещавшимися вниз. Огоньки замедлили бег у небольшой зоны, после чего снова поплыли вперед. Крошечная красная точка двигалась вдоль улицы так медленно, что названия зданий были ясно видны. «Это западная 34-я улица», — пояснил Таннер. «Ресторан «Текила», аптека, больница Святого Винсента, Банановая Республика, церковь Богородицы Гвадалупской». Красная точка замерла. «А вот и отель Уилтон!» — торжествующе воскликнул Таннер. «Значит, мои рассуждения были верны. Логика — великое дело. Видишь, я был прав!» Эндрю облизнул губы. «Да, был прав». «Можешь идти», — отмахнулся Таннер, поднимая сотовый. «Флинт, они в отеле Уилтон, на западной 34-й», — коротко бросил он, прежде чем отключиться. Положил сотовый на место, поднял глаза и увидел стоявшего в дверях брата. «Ну, что тебе?» — нетерпеливо бросил он. Когда я поеду, ну, знаешь, в Швецию за моей Нобелевской премией. Ведь мне дали премию. Да, но это было 7 лет назад. Правда? Эндрю повернулся и зашаркал к себе. А Таннер вдруг вспомнил о срочной поездке в Швейцарию 3 года назад. Он решал сложную проблему логистики, пытаясь понять, где допущена ошибка, когда секретарь сообщила, что на проводе Цюрих. «Я занят. Впрочем, ладно, поговорю», — буркнул он, поднимая трубку. Лицо его постепенно мрачнело. «Понятно», — хмуро сказал он. «Уверены?» «Нет, неважно. Я сам займусь этим». И, нажав кнопку переговорного устройства, велел передать пилоту, чтобы готовил Челленджер. «Мы летим в Цюрих. Всего 2 пассажира». Он встретился с Мэдалейн Смит в Ротонде, лучшем ресторане Цюриха. Она уже ждала его, красивая блондинка лет 30, с прелестным овальным личиком, короткой стрижкой и гладкой белорозовой кожей. Из-под свободного платья выпирал округлый животик. Женщина была на последних месяцах беременности. Таннер подошел к столу. Мэдалейн встала и протянула руку. «О, что вы!» — смутился Таннер. «Пожалуйста, садитесь». «Рада познакомиться», — ответила она с едва заметным акцентом. «Честно говоря, после звонка вашего помощника мне показалось, что это розыгрыш». «Но почему?» «Как же вы такая важная персона и вдруг летите в Цюрих специально для встречи со мной? Я и представить не могла». «Могу объяснить, почему я здесь», — улыбнулся Таннер. «Я слышал, что вы блестящий ученый, мисс Смит. Кстати, могу я звать вас просто Мэдалейн?» «Пожалуйста, мистер Кингсли. Мы в КИК ценим таланты. Вы именно тот человек, который нужен в КИК. Сколько же лет вы работаете в Tokyo International Group?» 7. «Значит, 7 – ваше счастливое число, потому что я предлагаю вам работу в КИК и вдвое большее жалование, чем ваше нынешнее. Вас назначат начальником отдела и...» «О, мистер Кингсли!» — выдохнула сияющая Мэдалейн. «Так вы заинтересованы в моем предложении?» «О, да, еще бы. К сожалению, я не могу начать прямо сейчас». Таннер озабоченно сдвинул брови. «О чем вы? Видите ли, у меня будет ребенок, и я выхожу замуж». «Не проблема», — заверил Таннер. «Мы все устроим». «Но есть еще одно препятствие», — вздохнула Мэдалейн. «Я работаю над новым проектом, и мы как раз подходим... Мы почти добились нужного результата». «Мэдалейн, не знаю, в чем заключается ваш проект, и знать не хочу. Дело в том, что я не могу ждать. На мое предложение требуется немедленный ответ. Честно говоря, я надеялся увести вас и вашего жениха, вернее, будущего мужа, с собой в Америку», — признался Таннер с улыбкой. «Я могу приехать, как только закончу работу. 6 месяцев — самое большее год». Таннер немного помолчал. «Вы действительно не можете приехать сейчас?» «Нет. Я веду эту работу, просто неэтично бросить все именно сейчас. Но, может, в будущем году?» — спросила она с надеждой. «Разумеется», — кивнул Таннер. «Ужасно жаль, что вы зря проделали такое путешествие». «Вовсе не зря», — тепло заверил он. «Я познакомился с вами?» Мэдалейн покраснела. «Вы очень добры». «Да, кстати, я привез вам подарок, но забыл в самолете. Мой помощник привезет его сегодня к вам домой, 6 часов. Его зовут Гарри Флинт». Наутро приходящая домоправительница нашла тело Мэдалейн Смит на кухонном полу. Газовые горелки плиты были открыты, и в воздухе стоял сильный запах газа. Мысли Таннера вернулись к настоящему. Флинт все сделает как надо, он ни разу его не подводил. Вскоре от 2 назойливых особ избавится, и тогда работу можно будет продолжить.